Глава 12. Поджилки тряслись по-настоящему. Юринай прекрасно понимал, что атаковать противников он уже не сможет. Мощности его трубки не хватит, чтобы пробить защиту, а в парировании он был не настолько хорош. В момент, когда заклинания должны были сорваться с рук и размазать молодого артефактора по брусчатке, в дело вмешалась третья сила. «Студенческий договор – вещь условная», – раздался громкий мужской голос. «Как и условный договор о том, что торгаши с торговой улицы не лезут на нашу территорию. Мы взамен не лезем к ним». Из-за угла вышел мужчина. Юринай узнал того самого незнакомца, что разговаривал с ним в торговой лавке. Далее в щиты магов полетели стрелы. Юринай оглянулся и понял, что на крышах полно лучников. К его удивлению, стрелы были непростые и заставили дрожать защиту магов от напряжения. «Довольно!» — рыкнула женщина, обновив защиту. «Рад, что мы нашли взаимопонимание», — с улыбкой ответил незнакомец и дал знак, после чего лучники скрылись за коньком крыши. «По какому праву вы нападаете?» — начала было она. Человек из гильдии, которой никогда не было, с легкой улыбкой подошел к женщине и спросил. «По какому праву вы нападаете на человека гильдии? По какому праву вы решили, что можете применять магию, не обращая внимания на потери среди людей города?» «По праву силы!» — рыкнула женщина. «Мы...» «Вы трое нарушили договор. Вы трое перешли черту, и теперь мы имеем полное право отвечать так, как нужно», — процедил мужчина. «Торговая улица больше не имеет договора с трущобами. Теперь каждый вправе делать на ней то, что посчитает нужным». «Кто ты такой, чтобы говорить такие вещи?» — возмутился молчавший до этого подельник мага воздуха. «Я отец гильдии столицы, и я вам говорю от имени трущоб и гильдии, которой нет. Договор между торговой улицей и нами нарушен вашей стороной. Теперь каждый за себя». Юринай непонимающе уставился на магов и странного человека, встреченного в лавке. Если Магесса продолжала держать лицо, то ее напарник понял всю глубину задницы, в которую они угодили. «По какому праву он нарушил студенческий список и...» «Студенческий список придуман торговой улицей. Студенческий список придуман и распространен среди торговцев столицы. Но он не имеет никакой юридической силы и не имеет никакого отношения к договорам с трущобами. Вы придумали правила. Почему мы должны их соблюдать?» Маг воздуха не ответила. Она спокойно сняла щит и распустила плетение лезвий. «Этот разговор не окончен», — произнесла она. «Вы не представляете, насколько вы правы», — усмехнулся отец. «Даже не представляете». Противники быстро ретировались, а отец подошел к Юринаю. «Ну-с, теперь вы представляете, в какой переплет попал ваш поставщик?» — спросил он, специально выделив слово «поставщик». «Понимаю», — кивнул старичок. «Я передам ему, чтобы он был осторожен». «Тогда передайте ему еще вот этот список», — протянул отец бумагу. «Это очень важный заказ, который нам необходим, чтобы утереть нос этим торгашам». «Хорошо», — произнес парень, взяв в руки бумажку. «Я могу идти?» «Конечно», — улыбнулся собеседник. «Мы будем ждать вас».